Глава 18, в которой Лайриэн знакомится с отцом Саввой. Привычно отведя глаза похмельному экипажу, Лара легко выпрыгнула на летное поле, также привычно перенаправляя внимание собравшихся людей на красавицу-ласточку, подогрев их интерес неявным обещанием великих чудес и прочего. Крутившая под ногами безместная нечисть в ужасе порскнула прятаться за широкую спинку обрадовавшегося ей Кирюшки, хотя эльфийка обижать никого и не собиралась, не до того ей было. Единственно, она ласково попросила всех нечистиков слушаться трюмного, а в первую очередь, Арчи с Артемом, и все будет хорошо. Причем просьба была именно ласковая, но пробрало всех, даже и Кирюшку до отсутствующих печенок, а по-другому у эльфийки уже очень давно не получалось. Лара легко и быстро пошла вниз по утоптанной дороге, по направлению к селу, стараясь не наступать на мягкую землю, чтобы не оставлять ненужные сейчас следы. Люди в упор не видели ее и раздавались в стороны на пути как бы сами собой, но вот возникающие из ниоткуда отпечатки магических сапожек могли бы привлечь лишнее сейчас внимание. Это в городе ходи как хочешь, а здесь каждый второй долбанный следопыт, вон, вроде и разговаривают между собой о житейском мужики, просто болтая по дороге к дирижаблю, а глазами автоматически по земле да по деревьям шарит, а хоть что об их. Обрулив по пути к церкви кучку крикливых сварливых баб, причем чувствовалось, что это одна небольшая испаянная давней любовью к сплетням команда, Лара лишь усмехнулась, невольно подслушав их завистливые разговоры. Речь шла о поварихах, да об их невероятной красоте, чтоб им, задрыгам, пусто было. А ведь и другим вертихвосткам морды подправили вчера, да еще и спереди и сзади добавили, а за какие такие заслуги, интересно. Вон, у Александровой Маньки, главного охотника жены, сиськи теперь чуть ли не в подбородок упираются, а ведь бы лежит до пупа. И почему о них никто не подумал? Разве это справедливо? Надо сейчас же идти к старости, а уже с ним к этим залетным фокусникам, требовать справедливости, пусть всех подмолаживают, иначе нечестно. «Обойдетесь», — фыркнула про себя эльфийка, протискиваясь между бабами и забором, потому что они раздаваться в стороны на ее пути даже и не подумали, ничего у их, окаянных, не брало. Вчера они все прошли через ее руки, и теперь Лара знала их не хуже соседей, кто чего остоил, так что нечего, по мощам и елей. Эльфийка даже не удивлялась, что собственное теперь богатырское здоровье волновало баб мало, они восприняли это как должное и уже забыли о своих недавних хворобах, потому что Манькина грудь застила им все остальное, и это было всерьез и надолго. Но вот не лежала у нее вчера душа поправлять красоту, например, вон той, самой крикливой да злобной, да и всем остальным, не было красоты у них в душе уже давно, а у некоторых и с самого рождения. Не ляжет на них красота, опадет быстро, и будет еще хуже, чем раньше, но объяснять это Лара бабам не собиралась. Эльфийка по опыту знала, что такие объяснения сравнимы разве что с плевком в душу, так что лучше будет обойтись без них. Тем более, что зависть сильно преувеличивала наведенную красоту поварих и прочих, все-таки это было очень серьезным и затратным делом. Но что могли, они вчера с Арчи сделали, особенно он. Чуть было не выдали ее собаки, когда она протискивалась слишком близко к забору. Здоровенные лохматые телята радостно бросились к ней, пытаясь перепрыгнуть невысокие изгороди, вертя при этом хвостами как пропеллерами и норовя лизнуть в лицо от всей собачьей души. Бабы даже затихли, с подозрением глядя на повизгивающих пёселей, но обиды были слишком яркими, и они сварливо загомонили снова. Лара лишь пожала плечами, решительно угомонила собак и баб, и пошла себе дальше, невольно вспоминая вчерашнее. Тогда на приеме она действовала по-кавалерийски быстро и решительно, не тратя на пациента больше одной минуты, а то и много быстрее. Зашел-вышел, а если кто разговаривать пытался, то и вылетел. Опыта хватало, домашние заготовки тоже имелись, нестандартных и тяжелых случаев не наблюдалось, так что вчера она действовала больше на автомате. Сколько их, таких, через ее руки прошло за все эти годы, и не сосчитать. Но иногда запускала Лара к себе в кабинет человека и оставляла на лавочке посидеть рядом с собой, пока остальные шли потоком, чтобы темп не снижать, и занималась с ним параллельно остальным проходящим в две руки, уж это она умела. Паренек какой, с открытой и честной душой, отчаянно лопоухий, но при этом еще и субтильный да слабосильный, что в деревне с ее каждодневным тяжелым физическим трудом было практически приговором. Или вот девчонка хорошая, страдающая от своей натуральной некрасоты да еще, к тому же, как будто природе этого было мало, плоская как доска. В обоих случаях это было хуже самой плохой болезни, это портило жизнь навсегда, и Лара это исправляла. Или вот еще одна, смертельно напуганная зреющей в ней нечаянной жизнью, которую эльфийка, подумав, все-таки убрала, восстановив, до кучи, девичью, честь. Лара двумя словами тогда дала ей понять, что все уже в порядке и бояться нечего. Ни людской молвы, ни матери с отцом, и на этом все. Воспитывать ее Лара не собиралась, не ее это дело. Да и что тут скажешь? Хорошо, конечно, мужикам рассуждать обо всяком таком, осуждать и умничать, и совсем другое дело, когда ты глупая девчонка с пузом. Эльфийка как будто видела это глазами той некрасивой дурочки, испуганно распахнутыми и отчаянно доверчивыми. Видела этот вечер в самом начале весны, эти яркие звезды в безлунном небе, когда праздник пошел на спад и закончились танцы, и на девчонку обратил внимание тот самый уже взрослый опытный балдуй, по которому она давно страдала, придумав себе невесть что. Сладкое ягодное вино кружило девчонке голову, подружки куда-то делись, а мамины слова были откинуты и забыты, потому что наконец-то началась та самая волшебная жизнь, когда рядом настоящая любовь и она сама, принцесса. Он ей что-то говорил, да жульте приятная, девчонка ему верила как никому раньше, а потом они начали целоваться у них в сенях, куда он затащил ее погреться, а потом он начал наглеть и вести себя непривычно грубо. Она попыталась было оттолкнуть его, все еще не веря, что волшебство кончилось, и отчаянно не желая, чтобы все произошло в этих затхлых вонючих сенях, ведь все должно было случиться совсем-совсем по-другому, не так, не надо, но тут ее опытной рукой ухватили за это самое, и невероятная дрожь электрическим разрядом пробила все ее тело, руки-ноги ослабели, голова была потеряна и все случилось как будто бы само собой. А на другой день милый друг сделал вид, что пьяный был и ничего не помнит, да и вообще, с чего бы. И осталась она одна, потому что и не собирался он связываться с ней, дурой такой, на всю жизнь и вообще, с него взятки гладки, так и знай. Подружкам она признаться не смогла, матери с отцом тоже, потому что боялась их пуще всего остального и уже присматривала себе, действительно, дура такая, сучок покрепче и веревочку помягче. Хватальщику этому, кстати, Лара в тот же день поуменьшила озабоченность его ровно вдвое, чтобы поскромнее был, внушив при этом быть довольным, радоваться жизни и думать, что вот такое падение интереса к противоположному полу есть норма. Девчонки дали второй шанс, не пал словом не выразив одобрения или неодобрения, да и все на этом, странно конечно, было видеть такие самоубийственные страсти в этом довольно свободном на нравы селе, ведь ничего страшного на самом деле не произошло, дело-то житейское и довольно-таки обычное, не она первая, не она последняя, но девчонка была очень молодая и от этого глупая, да еще и перепуганная насмерть и потому не понимающая слов, так что пусть ее, пришлось взять эльфийке грех на душу, объяснениями тут было делу не помочь. «Обойдетесь», — еще раз подумала Лара, просквозив наконец мимо злобных баб и радостных, прямо-таки улыбающихся ей собак. Церковь была уже недалеко, буквально через два двора на третий, и следовало поторопиться. Люди шли потоками вверх по направлению к летному полю уже целыми семьями. Вездесущие пацаны носились по дворам, выкрикивая и торопя опаздывающих или не знающих о тех невероятных чудесах, что им сейчас устроит залетные ухари. Но кое-кто остался, и вот они это и интересовали Лару сейчас больше всего. Но искать этих по-настоящему подлых людишек, шпионящих против родного села, было пока рановато, не все еще собрались у ласточки, так что пока отложим, просто побережемся. А уж в том, что Арчи с Артемом удастся собрать всех на летном поле, Лара ни секунды не сомневалась. В Артеме может быть слишком уж он сомневается во всем, но вот Арчи, этот прирожденный клоун, своего не упустит, да и на Далина можно было положиться не глядя. Легко уклоняясь и убирая со своего пути уже бегущих за чудесами людей, Лара вышла к церкви и остановилась, рассматривая старое, по-северному темное и суровое обиталище Единого. Давно строили, невольно отметила она про себя, сейчас-то покрасочнее да полегче стараются делать, а вот от этой крепостицы на нее прямо-таки пахнуло незабытыми ощущениями тех давних и страшных лет. Двери в церковь были гостеприимно распахнуты, но эльфийка пошла не туда, а в небольшой домик за забором, который во всех деталях описал ей Артем, и где явственно угадывалась изнывающая от нетерпения и сомнений аура отца Саввы. Лара покрутилась туда-сюда в тени куста сирени, рассмотрев на всякий случай сам домик, а также выискивая возможные лишние, сейчас совсем ненужные ей глаза. При всем своем могуществе она точно знала, что всегда легче уберечься от нечаянных неприятностей, даже если потом можешь их исправить просто щелчком пальцев. Можешь, но иногда от этой легкости и забываешь. Отец Савва что-то почувствовал, потому что не выдержал и вышел во двор, растворив настежь двери, весь пребывающий в сомнениях, но при этом полный собственной внутренней выстраданной правоты. Он походил по траве, выглянул за забор, посмотрев на последних бегущих к дирижаблю людей и пожав плечами, вернулся в дом. Лара уже сидела на гостевом месте, закинув ногу на ногу и положив свою сумку на чистую тумбочку, с большим интересом разглядывая разложенные на столе шпионские амулеты и ключ-камень для маг-связи. Отец Савва, кряхтя, потянул на себя чуть было не захлопнутую сквозняком дверь в комнату, увидел Лару и застыл столбом, потом тихонько затворил дверь перед собой, постоял за ней чуть-чуть, успокоился и также тихонько приоткрыл ее ровно настолько, чтобы суметь посмотреть на улыбающуюся эльфийку одним глазом. «Знамение на себя наложите, святой отец», — посоветовала ему Лайриен ровным голосом. «Говорят, помогает». «Ага», — немного ошалело согласился с ней отец Савва. Потом размашисто совершил действительно чуть засветившееся на нем знамение, прокашлялся и виноватым голосом сказал: «Да и какой я вам отец, называйте меня просто Савва, что ли?» «Это вы сейчас на что намекаете?» Привычно ухватилась она за этот привычный, в общении с ней, ляп, чтобы немного растормошить и расслабить собеседника. «Я все-таки дама, святой отец». «Да господи!» В отчаянии всплеснул руками тот и затараторил, спеша объясниться. «Дед мой мне про вас рассказывал, и часто. Как ехали они обозом, зимой, думали безопасно, а бабка на сносях, отцом моим, а к ним и к злесу страховидла вышла. Думали, что все, она уж кого убить сумела, кого подрать, а тут вы. Нечисть сожгли, людей вылечили, а уж деду моему руку оторванную к месту приставили, помогичили, кровь смахнули, а рука-то, правая, как новая. А ведь крестьянину без руки жизни нет, он потом до самой смерти хвастался и всех на этой руке борол, никто его победить не мог. Бабка вам потом всю жизнь свечи ставила и в молитвах поминала. Дед потому что после этого не пил совсем, как отрезала». «Очень может быть», — легко согласилась с ним Лара. «Иногда я увлекаюсь, если вижу больную печень и действую прямолинейно. Но сути дела это не меняет. Давайте соблюдем приличие. Вы не намекаете мне о возрасте, а я не умоляю ваш сан, тем более сан, подтвержденный свыше, а это видно, что впечатляет». «Ух ты ж мне», – смущенно признался ей отец Савва, – «прямо не знаю, что с этим делать, уже при посторонних знамения не совершаю и благословляю с опаской, пока Бог миловал, вот уж чего не хватало, право слово». «Скромность сейчас ваш единственный выход», – серьезно согласилась с ним Лара, – «иначе ждите паломничества из всех окрестных деревень, на пороге будут жить и за руки хватать». «Эх, вот если бы мне такое лет 20 назад», – мечтательно вздохнул поп, – «я тогда об этом только мечтать мог, а сейчас лишнее, право слово, дали бы один раз понять, что услышан, да и все на этом». «Всегда так», – Лара пожала плечами, уж она-то знала, о чем говорит, закон жизни. «Но вернемся к нашим делам, ваш вчерашний разговор с Артемом мне подробно передали, есть еще что-то, что мне надо знать». «Даже и не знаю, если все передали», – пожал плечами отец Савва и показал руками на шпионский арсенал. «Вот, хотите глянуть?» Уже посмотрела, Лара развернулась к столу, на котором все и лежало. Штучки немудреные, но сильно удивило то, что это все вещи подотчетные, с инвентарными номерами. «Управление благочиния, надо же!» «Не слыхал о таком?» – удивился поп, схватив один амулет и внимательно рассматривая чуть видную мелкую надпись, ускользнувшую от него ранее. «Новое, наверное, ишь ты!» «Мне надо знать вот что и смотрите сейчас, пожалуйста, на меня, только на меня», не отрываясь, вкрадчивым голосом, глядя прямо в глаза отцу Савве, поинтересовалась Лара. «Насколько вы были искренни вчера в своих откровениях, и как далеко вы готовы осмысленно, я подчеркиваю это слово, зайти, и что это с вами вообще случилось? Может это обида, ревность, кризис, желание быть услышанным?» Дрожащей рукой отец Савва сотворил еще одно знамение и какое-то наваждение, наведенное Ларой, спало с него, но при этом ничего, по большому счету, не изменилось, да из чего бы, перед ним сидела все та же великая, как ее называли по праву, Магесса, холодные голубые глаза ее спокойно рассматривали отца Савву и видели его, пусть и без магии, все же насквозь и даже глубже. Духом я возмутился, поп рванул на груди ворот потными руками, дышать ему было тяжело. «Хочу быть не услышанным, а понятым, не хочу идти против совести, не могу и не буду». «Хорошо», Лара наконец отвела от него взгляд, и отец Савва тут же закачался на табуретке, судорожно ловя ртом воздух, но ему полегчало на глазах. «Тогда поступим так, именно вы мне сейчас скажете, что же нам делать, я не хочу на вас давить, поймите, если мне не понравится то, что я услышу, я просто уйду и больше никогда вас не потревожу, человек вы хороший, но может не стоит идти против своих, сменится иерархия, угаснет все так или иначе, утрясется и все будет хорошо, не может не быть, поймите, бури пройдут мимо вас, в селе ничего не изменится, кому вы нужны, по большому счету, кроме жителей Ромашкина, так зачем и что нам делать?» угаснет. Ага, отец Савва криво усмехнулся. Все-то он уже обдумал бессонными ночами. Я угасну. Не пойти против своих, да и какие они мне свои, морды уголовные, а пойти против совести, так что ли? Против веры своей, ради чего я тогда живу, ради чего все это, великомученики вот, старцы, ревнители древнего благочестия, мужи достойные и святые, разве они бы одобрили? Скромней будьте, попросила его Лара, вновь внимательно разглядывая папа, советую второй раз, скромность украшает, в конце-то концов, и слушаю вас. Отец Савва замялся, недоуменно глядя на спокойную эльфийку. Она его не торопила и не давила на него, просто ждала, один раз позволив себе украдкой глянуть на свои изящные древние часики на правой руке. Но хорошо было ему возмущаться духом одному, в темноте собственного дома, когда никто не видит. Можно было бить истовые поклоны, возносить горячие, наполненные великим смятением и духовным поиском молитвы, и даже получать на них ответ. Можно было спорить с воображаемыми отступниками, поражая их прямо в сердце, будто бы сами собой ложащие на язык строками из писания и разбивая их жалкие оправдания в дребезги. Хорошо, кто бы спорил, но вот дальше-то что? Отец Савва перевел отчаянный взгляд на шпионские амулеты от новоявленного ему управления благочиния, и вот они это его и добили, потому что понадейся он на слова Лары и доверься им, а ведь так все и будет, сомнений нет, то все беды обойдут его стороной и все решится само собой, без него, но ведь эльфийка тогда уйдет, а он останется здесь, вместе с этими богомерзкими амулетами, и даже выкинуть их не сможет, уже не посмеет, не выкинул же он их до этого, не сумел, только по ночам жарко спорил сам с собой, по большому-то счету, все убеждал сам себя. Повергая неведомых противников в пух и прах. Но только теперь, отец Савва откуда-то это знал, эти безликие неведомые супротивники будут иметь себе вполне конкретные уголовные рожи тех самых двух монахов-таинников, и рожи эти будут самыми насмешливыми, и не будут слушать они его слов, отмахнуться, как от взвешенного и найденного непростительно легким. И что тогда будет с ним, с верой его? Не отвернется ли от него тот, служению которому и посвятил всю жизнь свою отец Савва? Во-первых, все-таки принял решение поп, хриплым голосом начав излагать план действий и утверждаясь в своем выстраданном решении все больше и больше, надо бы выяснить, кто еще в селе шпионством занимается. Уже, обрадовала его Лара, ведь не сидела же она здесь просто так, вся деревня собралась на летном поле, туда же вытащили Лариску, а на нее можно было положиться, да и до этого яркое, азартное и немного злобное чужое внимание она почуяла загодя, но просто хотелось удостовериться. Двухэтажный дом на холме, с небольшой лавкой, вывеска бакалея и галантерея, прости господи, мужчина лет 35 лет, черные волосы, черные глаза, что у вас редкость, усы, батоны, бороды нет, следы заживших переломов ребер слева и справа. Ко мне вчера не обращался, кроме него, дома никого нет. Охо, уважительно поразился ее способностям отец Савва. Колька пришлый, значит, это хорошо, кстати, что он, не удивлен и даже рад. Пришлый он, из речников, лет 7 назад опутала его местная девка из богатой семьи, вот он и решил остаться, на денежки польстился, тогда же и ребра сломали. Девка-то и не сказать, чтобы красиво или даже симпатично, не в этом дело, просто семья там такая, из людей тяжелых, кондовых, не знаю, как и сказать. Но никто из села с ними родниться не хотел, жизнь себе портить, да и из соседних тоже. А вот он там ко двору пришелся, в силу вошел. По делам торговым часто в города мотается, кстати, удобно ему, а на исповеди чушь несет всякую, вот не верю я ни единому его слову. Какой хитрый человек, с легким сарказмом в голосе перебила его Лара, вот приведете его ко мне, сюда, посмотрю я ему в мутные глазоньки, поужасаюсь вместе с вами. Кто? Я. Невольно напрягся отец Савва, ведь ему хотелось подвигов во имя веры с открытым забралом, а тут такое, прямо сейчас, это ж хитрость такая будет, да. А еще предательство доверившегося, легко объяснила ему самую суть эльфийка, наверное, но без этого никак, нам надо знать точно, что нас ждет и к чему нам готовиться. Не предательство, решительно поднялся на ноги отец Савва, теперь уже и он с легкой усмешкой посмотрел на Лару, а выманивание подлой крысы, на справедливый суд, будет ответ держать по делам своим. «Идите, святой отец», – поторопила его Лара, – «время не ждет. И поймите, подстраиваться к вам и убеждать вас в собственной правоте я не собираюсь. Это будет ваше и только ваше решение, на чьей вы стороне. Про омлет с яйцами, про цели средства потом поговорим, если хотите. И кстати, у вас будет время подумать и на пути туда, и на пути оттуда, используйте его с умом». «Использую», – уверил ее отец Савва, деловито собираясь в путь, – «ох, использую». Он привычно отряхнул свою рясу, поправил и немного распушил бороду, а потом вышел в дверь, неожиданно на прощание радостно и спокойно улыбнувшись ей.